Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал в шагах в 20 от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую, воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами, и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же. «Что это? Что это такое?» — спросил он у ямщика. «А горы?» — отвечал равнодушно нагаец. «И я тоже давно на них смотрю», — сказал Ванюша. «Вот хорошо-то. Дома не поверят». На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали, но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи, вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались боли. Теперь началось. Как будто сказал ему какой-то торжественный голос, и дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, все это ему казалось теперь уже не шуткой, взглянет на небо и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу, и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами, а горы... За Териком виден дым в ауле, а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке, а горы. Из станицы едет арба, женщины ходят красивые, женщины молодые, а горы. Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь. У меня ружье и сила и молодость, а горы.